Глава 29. Маша. Я сидела на планёрке в кабинете Бельского вместе с заведующими отделения. Я достаточно неплохо зарекомендовала себя, поэтому наши вечерние экзамены закончились, как и его протекции. Меня отпустили в свободное плавание. Правда, это не освободило от пристального внимания Аллы Юрьевны. Следила за мной, как кот за салом. Возможно, считала меня выскочкой, которая за красивые глазки получила место в команде. Но я вроде бы доказала, что кое-что умею. Другая причина — личный интерес к главврачу. Но и тут претензии ко мне нечего предъявлять. Я и Александр Дмитриевич — коллеги. Я и в кабинете оказалась по делу. Мне сообщили, что мой трёхмесячный испытательный срок закончился, и я принята в штат. Это была приятная новость по всем фронтам. Теперь я уверена в завтрашнем дне на 99%. Один оставим для поисков чёрта. Потом начали собираться заведующие. Бельский приказал остаться для опыта. Сейчас я сидела и слушала. В диалог не вступала, но было познавательно. Много организаторских и финансовых моментов, о которых не думала раньше. Под этим углом на руководство клиникой и отделениями не смотрела. А ещё, по чистой случайности, обратила внимание, что на безымянном пальце Бельского больше не было кольца. Это удивило. Я сняла своё почти сразу. Не скажу, что верю в символы, но в этот — да. Это ведь серьёзный психологический барьер. Снять обручальное кольцо порой сложнее, чем собрать вещи, уйти и подать на развод. Если сделала это, значит, всё делаешь правильно. После обеда ко мне подошла Алина, медсестра в послеродовом. Мы с ней практически не общались, но иногда я замечала, что она наблюдает за мной. Не знаю, чем привлекла её внимание. Мы, конечно, могли бы приятельствовать, Алина немного старше, но она заметно избегала общения. Хотя отношения с коллективом у меня хорошие, кроме Аллы Юрьевны и пары её приспешниц. Больше никто косо на меня не смотрел. «Привет, Маша». Она встала рядом, заметно нервничая. «Привет, что-то случилось?» Я приветливо улыбнулась. «Да, кое-что. Маша, в общем, такое дело?» Огляделась, удостоверившись, что за нами никто не наблюдает. «Меня попросили передать тебе просьбу о встрече. Вот». И протянула бумажку с номером. «Что это за конспирация?» Нахмурилась я. «Это телефон Галины, жены Александра Дмитриевича. Она хочет встретиться с тобой». «Со мной?» — изумлённо переспросила. «Маша, я просто передала». Алина быстро ушла. Я ошеломлённо хлопала глазами. Лично я звонить жене Бельского не собиралась. Мне с ней беседовать не о чем. На мгновение появилась мысль поговорить с Александром Дмитриевичем, но она быстро испарилась. «Это всё не моё дело. Даже лезть не хочу. Останусь без вины виноватой». Но, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. Вечером, аккурат после смены, мне позвонили. «Слушай». «Здравствуйте. Мы не знакомы. Я Галина». Она явно не получала удовольствия от своего звонка. «Мария, мы могли бы увидеться? В квартале от клиники есть кофейня. Могу я просить вас туда подъехать?» Жена Бельского, а это, несомненно, она... Была очень вежлива и тактична. «Галина, если честно, я не очень понимаю цель нашей встречи. Объясните? Неужели нелепые слухи дошли? Что вроде как я на особом положении? Но это ни черта не так. Да, с Бельским однажды произошло то, что жене, узнав, не понравилось бы. Не в смысле развода девичьей фамилии, поцелуй и пара запоздалых признаний слишком мало для кардинальных мер, но приятного всё равно немного». Была ли в том моя вина? Не знаю даже. Женщины склонны винить не своего мужчину, мужа, партнёра, а предполагаемую соперницу. А есть вообще в чём винить? Мне показалось, что между нами с Бельским произошёл какой-то крик души, недосказанность, повисшая в воздухе много лет назад. Ни больше, ни меньше. Наверное. О личном, Мария. Пожалуйста, уделите мне несколько минут вашего времени. Я согласилась. Видимых причин отказываться от встречи не было, а выдумывать значит косвенно подтверждать правдивость досужих сплетен. Кофейни «Даблби» были на каждом шагу, и возле нашего центра тоже. Я зашла в небольшое помещение, осмотрелась. Я понятия не имела, как выглядела Галина Бельская. Но, кажется, она знала меня. Высокая блондинка поднялась из-за столика и помахала мне. Симпатичная, приятная, не яркая, но интересная. «Здравствуйте». Я села напротив, смутилась немного. Галина слишком пристально меня рассматривала. «Вы именно такая, какой я вас представляла». «Я не понимаю, Галина». «Мой муж влюблён в вас», — очень спокойно констатировала. Я была удивлена. «Нет, я в шоке. Какая влюблённость? Мы знакомы 100 лет. Никакая влюблённость столько не живёт». «Вы очень красивая. И у нас с ним были трудности. Возможно, поэтому...» — добавила тихо. «Галина, между мной и Александром Дмитриевичем ничего нет. С чего вы вообще это взяли?» Нам принесли кофе и десерт, и она взяла тактичную паузу. Ненадолго. До меня часто доходили разные слухи. Саша красивый мужчина. Успешный, амбициозный. Много охотниц за чужими мужьями крутилось возле таких. Я хмыкнула, но скорее своим мыслям. Было в этом что-то знакомое. До меня, правда, никаких слухов не доходило, но в публичных местах замечала, как на Кирилла смотрели девушки и женщины разного семейного статуса. И холостые, и замужние, и молодые, и постарше. Я не обращала внимания. Знала, что он не юбочник по натуре, да и карьера для него очень важна, репутация. Галина подняла на меня глаза и прямым взглядом посмотрела. «Пока не появились вы, Мария». «Я?» Саша изменился. «Мы много лет знакомы. Хоть и женаты всего 4 года, но такое чувствуется. Чувствуется, когда твой мужчина уже не твой». Потом мне рассказали про его бывшую студентку. Я вздохнула и покачала головой. «Какой-то бред». «Галина, уверяю, нас с вашим мужем связывает исключительно раб...» Он месяц назад подал на развод. «Переехал. У нас нет детей, поэтому всё быстро». Она пожала плечами и нервно прикусила губу. «Не отнимайте его у меня, прошу». «Поверьте, я впервые слышу обо всём этом. Личной жизнью главврача не интересуюсь. И если Александр Дмитриевич принял такое решение, то точно не из-за каприза». «Если вы ни при чём, пообещайте, что между вами ничего не будет. Возможно, это блажь, и Саша одумается». Не знаю, но я была уверена, что Бельский не из тех, кто торопился с важными решениями. Если он принял такое, значит, готов. «Галина, извините, но я таких обещаний не даю». Я поднялась, взяла сумочку и ушла. Я не знала, как ко всему этому относиться, но связывать себя странными обетами с незнакомкой не собиралась. Это их жизнь, пусть разбираются. Через неделю после встречи с Галиной меня в гости пригласила Соня. В последнее время мы только созванивались, не хватало времени у нас обеих. Илью выписали 2 недели назад, и он уже полностью восстановился, даже на службу вышел. Я очень радовалась за них. И точно знала, что Кирилл переживал из-за случившегося. Мы после той ночи сохранили хрупкий нейтралитет. Он продолжал звонить по утрам, передавать цветы. Несколько раз приглашал поужинать или приехать вместе с Пашей к нам домой, пока не могла назвать к нему домой. Но не настаивал, а я не соглашалась. Кирилл не пытался надавить или напомнить о нашей близости. Это было и приятно, и пугающе одновременно. Боялась затишья перед бурей. Не знаю, или Субботин тактику поменял, или действительно принял мои слова всерьёз. Мы можем и должны общаться нормально. Мы родители. В общем, пойму его намерение, когда время суда придёт. «Мария, можно тебя на пару слов?» Я уже уходила, когда ко мне Бельский подошёл. Мы вместе вышли на улицу, он тоже уже уезжал. «Зачем?» Смущённо остановилась, когда передо мной распахнул дверь своей машины. «Холодно, Маш». И поправил воротник моего пальто. «Что-то случилось, Александр Дмитриевич?» Я была удивлена. Мы стояли на парковке под клиникой. При желании нас смогли увидеть. «Саша». Поправил Бельский и, как в замедленной съёмке, повернулся ко мне. «Назови меня по имени, Маша». У него были глубокие голубые глаза, резкие правильные черты лица, чувственные тонкие губы, и он смотрел на меня с такой тоской и жадностью одновременно, что во рту пересохло. «Саша», — проговорила хрипло. Он потянулся к моим волосам и снял резинку. Я про нее забыла даже. Она упала на плечи, и Саша поймал волнистую прядь. Я молчала, заворожённая и ошалелая. «Я знаю, что ты говорила с Галиной». «Да». Я почему-то захотела защитить ее. Она просто женщина, которая потеряла любимого. Это случайно вышло? Ничего такого. «Маш, я все знаю». Она рассказала. «Мы сегодня ходили в ЗАГС, нас развели. Мы о многом поговорили». «Не знаю, что сказать. И поздравления, и соболезнования излишни». «Ничего не нужно. Только скажи, есть ли у меня надежда?» «Маша». Он ласково погладил мои сцепленные пальцы. «У меня есть надежда». Я смотрела ровно перед собой, но его прикосновение отозвалось жарким трепетом в груди. Горячее дыхание щекотало щеку. «Бельский. Саша. Да, Саша. Пах мятой цитрусами». И у меня кружилась голова. «Да, есть». Бросила и выскочила из машины. «Пока я не готова давать этот шанс вот прямо сейчас. Лучше к Соне поеду. Может, совет дельный получу. Я в раздрае». К Соне приехала около 9. Мама сказала, что у них все хорошо. Паша играл с дедом, и я могла провести вечер с подругой. Жаль, за рулем, бокал мартини сейчас вообще не лишний. «Привет», — шепнула, боясь разбудить Миру. «Спит?» «Да, проходи». «Илья дома?» — поинтересовалась, вешая пальто. «Нет, он в последнее время не торопится домой». Я нахмурилась и внимательно всмотрелась в миловидное личико подруги. «Неужели у них проблемы?» «Сонь, что случилось?» Мы прошли на кухню. Соня включила кофемашину. Сама достала бутылку полусухого белого. «Не знаю, Маш». Она опустилась на стул напротив. «Мужиков этих не контролируешь. Ну как ты своего кобеля изменяют?» Меня неприятно резануло, как она назвала Кирилла. Он, конечно, тот еще медведь из мира животных, но не самец собаки точно. «Контролируешь, бесится и тоже наверняка изменяют», — продолжала Соня. «Сонь, с чего ты взяла?» «Я отказываюсь верить, что Илья ступил на эту дорогу. Просто не хотела». «А как по-другому, Маш?» «Уверена, Кирилл его тягает по бабам. Он же теперь один». «Сонь, ты не права. Кир не самый правильный человек, но он так никогда не поступил бы. Он с Пашей по максимуму времени проводит и на работе. Не знаю, есть ли у него кто-то...» Дёрнула плечом нервно. Я, правда, понятия не имела об этом и даже не знала, как к этому отнеслась бы. Это сложно спрогнозировать. Сейчас мне кажется, что нормально, но ключевое здесь кажется. «Да брось ты! Для этого всегда время найти можно!» «Сонь, ты прости, но я считаю, что ты себя накручиваешь. И Илюху нервируешь этим. Для женщины, которые изменили...» Она сделала глоток из бокала. «Ты слишком толерантна к членистоногим». «Я не хочу строить свою жизнь вокруг обид. Я много вынесла из нашей с Кириллом ситуации. Разного, даже полезного. Не знаю, как у меня будет дальше на личном, но подозревать каждого мужчину в готовности изменить не хочу. Это реально убивает». «А у тебя вообще как на личном?» — поинтересовалась Соня. «Есть симпатии или верность Субботину хранишь?» «Да какая верность?» — отмахнулась я. «Просто не было мужчины, который зацепил бы». «Не было? То есть сейчас появился?» Оживилась она. Наконец я увидела перед собой прежнюю улыбчивую подругу. «Помнишь, с Никой обсуждали Бельского, главврача и моего бывшего руководителя ординатуры?» Она кивнула. «Когда-то я была влюблена в него. Он был для меня кумиром. Сейчас понимаю, что там было много восторженного и детского, никак к мужчине. А вот сейчас...» «А он разве не женат?» — нахмурилась Соня. «Да, был, они развелись». «Из-за тебя?» «Не думаю». Осторожно продолжила. Настрой Сони резко поменялся. Но сегодня Бельский спросил, есть ли у него шанс. «Ты по стопам Марины пойти, что ли, решила?» Неожиданно саркастично поинтересовалась. «О чем ты?» Я искренне недоумевала. «У тебя мужа соблазнили, и ты чужого до развода довела». Даже Галина Бельская не была настолько жестока ко мне, а ведь дело касалось ее мужа. «Сонь, ты чего?» Попыталась дотронуться до ее руки. Не вышло. Она отдернула ее. «У меня с ним ничего не было. Да и сейчас нет». Про разговоры и поцелуй в его кабинете никому не рассказывала. Это могли слишком превратно истолковать, тем более сейчас. Соня снова на взводе. Ей определенно нужна помощь, чтобы выйти из этого состояния. «Ну, будет. А ведь его жена надеется, что он одумается. И ведь он мог. Но стервятницы не дадут ему шанса». «Стервятницы? Это я?» — поинтересовалась сухо. Соня промолчала, глядя в сторону. «Ясно. Я пойду, пожалуй. Позвони, как будешь готова. Буду ждать». Я вышла из кухни, она меня не остановила. Когда одевалась, щелкнул замок, Илья вернулся. «Привет». Он привычно приобнял меня, я напряженно ответила ему и быстро высвободилась. Мало ли что Соня может подумать, я уже ничему не удивлюсь. «Всё нормально?» — осторожно спросил Илья и бросил взгляд вглубь квартиры. «Где Соня?» «На кухне. Я хотела уже уйти, но просто так не смогла». «Илья, ей нужна твоя помощь. Она не выводит ситуацию». Он без всяких уточнений понял, о чем я. Будем надеяться, что они разберутся. И что я не потеряла подругу.